Как-то утром перед зарей я нашел пустой челнок, перебрался через перекат на берег, он был от острова всего в 200 ярдах, и поднялся вверх по небольшой речке среди кипарисового леса на милю или около того, посмотреть, не наберу ли я там ягод. Как раз в том месте, где через речку был коровий брод, смотрю, по тропе бегут опрометью какие-то двое. Я так и думал, что мне крышка. Бывало, если за кем-нибудь гонятся, мне всегда кажется, что это или за мной, или за Джимом. Я хотел было удрать от них поскорей. Да они со мной поравнялись, окликнули меня и стали просить, чтобы я их спас. Говорят, что они ничего такого не делали, а за ними гонятся, даже с собаками. Они хотели уже прыгать ко мне в челнок. Только я им сказал: «Погодите, не прыгайте. Я еще не слышу ни лошадей, ни собак. У вас есть время пробраться сквозь кусты и пройти немножко дальше вверх по речке. Вот тогда лезьте в воду и ступайте ко мне вброд. Это собьет собак со следа». Они так и сделали. Как только они влезли ко мне в челнок, я сейчас же пустился обратно к нашему островку, а минут через 5 или 10 мы услышали издали крики и собачий лай. Мы слышали, как погоня прискакала к речке, но не видели ее. Они, должно быть, топтались на берегу, искали, а потом стало плохо слышно. Мы отъезжали все дальше и дальше, а когда лес остался позади, и мы выбрались на большую реку, все было уже тихо. Тогда мы подгребли к островку, спрятались в тополевых зарослях, и опасность миновала. Одному из бродяг было на вид лет 70, а может и больше. Он был лысый, с седыми баками. На нем была старая рваная шляпа, грязная синяя шерстяная рубаха, рваные холщовые штаны, заправленные в высокие сапоги, и подтяжки домашней вязки. Нет, вру, подтяжка у него была всего-навсего одна. На руке старик нес еще долгополую старую хламиду из синей холстины с медными пуговицами, а кроме того, оба они тащили тяжелые, битком набитые ковровые саквояжи. Другому бродяге было лет 30, и одет он был тоже неважно. После завтрака мы все легли отдохнуть, а из разговоров первым делом выяснилось, что оба эти молодчика друг друга совсем не знают. «Из-за чего у вас вышла неприятность?» — спросил лысый у молодого. «Да вот продавал я одно снадобье, чтобы счищать винный камень с зубов. Счищать-то оно верно, счищает, но только и эмаль вместе с ним сходит. И задержался на один вечер дольше, чем следует. И только-только собрался улизнуть, как на окраине города повстречал вас, и вы мне сказали, что за вами погоня, и попросили вам помочь. А я ответил, что у меня тоже неприятности, и предложил удирать вместе. Вот и вся моя история. А у вас что было?» «Я тут около недели проповедовал трезвость, и все женщины мной нахвалиться не могли, и старухи, и молоденькие, потому что пьяницам я таки задал жару. Могу вам сказать, я набирал каждый вечер долларов 5, а то и 6, по 10 центов с носа, дети и негры бесплатно, и дело у меня шло все лучше и лучше, как вдруг вчера вечером кто-то пустил слух, что я сам потихоньку прикладываюсь к бутылочке. Один негр разбудил меня нынче утром и сказал, что здешний народ собирается потихоньку, и скоро они явятся сюда с собаками и лошадьми, дадут мне 30 минут, чтобы я отошел подальше, а там пустятся за мной в погоню, и если поймают, то вымажут в дегте, обваляют в пуху и перьях и прокатят на шесте. Я не стал дожидаться завтрака, что-то аппетит пропал.